Логические задания и проблемные вопросы. Первое. В работе о духе законов Монтескье отмечал, что для гражданина политической свободы есть душевное спокойствие, основанное на убеждении в собственной безопасности. Чтобы обладать этой свободой, необходимо такое правление, при котором один гражданин не должен бояться другого гражданина. Какая форма правления, на ваш взгляд, обеспечивает эту свободу? Страница 213. Второе. Как вы думаете, на что указывает наличие двухпалатного парламента в государстве? А. На монархию. Б. На республику. В. На демократический режим. Г. На федерацию. Аргументируйте свой ответ. Третье. Какая из характеристик правового государства, на ваш взгляд, является наиболее важной – верховенство закона или признание гарантии прав и свобод личности? Четвертое. Чем, по вашему мнению, можно объяснить доминирование исполнительных органов власти в структуре государственной власти современной России? Пятое. Совместимы ли, на ваш взгляд, свободные личности государством? Прокомментируйте два утверждения. А. Когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Энгельс. Б. Государство – вещь, которая выгодна всем, но невыгодна каждому в отдельности. Найшуль.